К ним подошел Ольшанский и протянул связку ключей, извлеченных из сумочки Ларисы. Нечего зря время терять. Топайте пока на квартиру Томчаков, посмотрите, может, там что есть. Только аккуратно, ничего не трогайте и не передвигайте. Мы здесь закончим и тоже туда переместимся. А фигурку давайте сюда, у меня целее будет. Отдав серебряного купидона следователю, Настя и Юра пошли домой к Томчакам. — Муж-то ее где? — вяло поинтересовался Юра. — Все еще на даче? — Похоже, — кивнула Настя. — Во всяком случае, рано утром дома никто к телефону не подходил, я звонила. Там автоответчик включен. — Ты знаешь, куда идти? — Я-то... Я у них два раза был. И с Томчаком беседовал, и с Ларисой. Вон тот дом, первый после перекрестка. Они поднялись в квартиру и долго стояли на пороге, внимательно осматривая пол в прихожей. Если бы им довелось увидеть какие-нибудь выраженные следы, они не стали бы заходить, дождались эксперта. Но никаких следов видно не было. Возле порога лежит мохнатый темно-коричневый коврик, стоя на котором полагалось снимать грязную обувь и уже дальше идти в тапочках или босиком. Тапочки побольше, вероятно, Вячеслава Петровича, и поменьше, принадлежащие хозяйке, аккуратно стояли рядышком возле коврика. Нет, определенно Лариса Михайловна была спокойна, уходя из дома. Покидала квартиру она явно не в спешке и не в волнении. Кругом царил идеальный порядок, на полированной поверхности мебели не было ни пылинки. «Пошли проверим автоответчик», — сказала Настя, снимая кроссовки и ступая на цыпочках. По нему можно было понять, когда она ушла из дома. На дисплее автоответчика светились цифры 04, и это означало, что после ухода Ларисы из дома ей оставили сообщение 4 человека. Настя нажала кнопку «New Messages». «Лариса Михайловна, это мать Гера Золотовского. Он опять стал беспокойным. Я хотела проконсультироваться с вами. Может быть, не надо пока давать то лекарство, которое вы ему недавно выписали. Я перезвоню завтра с утра». «Ларочка, это Аня. Мой Геннадий сказал, что Слава должен в ближайшее время вернуться в Москву. Если это так, мы хотим пригласить вас в субботу на обед. Позвони мне и скажи, как ты на это смотришь. Целую». «Ляленька, почему тебя так поздно нет дома?» — раздался из автоответчика старческий скрипучий голос. «Уже 11 часов, и я волнуюсь. Позвони мне обязательно, когда вернешься. Я глаз не сомкну, пока не услышу твой голос». «Вячеслав Петрович, вас беспокоят из уголовного розыска. Если вы дома, снимите, пожалуйста, трубку. Это касается вашей жены». Настя узнала свой голос и невольно усмехнулась. Он казался ей совсем не таким, каким слышался, когда она разговаривала. Вероятно, черепная коробка резонирует и искажает восприятие звука. После каждой записи электронный голос сообщал время, когда поступил звонок. Первый, от матери некоего Геры Золотовского, был без 21:29. Настя вспомнила дело 3-летней давности об убийстве алкоголички и проститутки Вики Ереминой. Там тоже разгадка важных фактов была связана с автоответчиком. Но в то время электронные голоса еще не сообщали день и час поступления сообщения, и ей тогда пришлось потратить много усилий на то, чтобы установить точное время некоторых звонков. Говорят, технический прогресс здорово помогает преступникам заметать следы и уходить от ответственности. Но и сыщикам он помогает, вот, например, как сейчас.